Из дневника Эвана Уотерса, Лондонбург, апрель 1800 какого-то года. Итак, шеф доволен мной. Признаться честно, я сомневаюсь, что он с самого начала верил в успех нашей затеи. Однако же вот я, полноценный член будущего экипажа дирижабля. Интересно, а будет ли у него название? Кораблям дают название, летающим аппаратам тоже должны. Вот и первый вопрос к мистеру Мирту. Идея. Мне надо сделать небольшое интервью с мистером Миртом и опубликовать его до полета, чтобы публика уже была готова к тому, что увидит. Шутка ли? Безумец вознамерился взлететь к солнцу, как в мифах Эллады, и я вместе с ним. Страшно ли? Ох, очень страшно. Самому себе. На страницах дневника я могу в этом признаться. Все сжимается в животе. Стоит представить, что я перестану твердо стоять на земле и окажусь в небесах с этим ненормальным. И этой ненормальной. Мисс Сека не та еще штучка. Дочь своего отца, вы посмотрите. Подает ужасный пример всем девушкам Британии. Не знаю, что хуже. Деятельность целого общества суфражисток с их протестами и парадами. Или одна такая мисс в штанах и с гаечным ключом в руках. Наши традиции, хранимые веками, трещат по швам. Не одобряю категорически. И вот с этой особой мне придется провести в полете... Сколько? Сутки? Двое? Сколько вообще лететь до Каледонии, кто-нибудь знает? Вот еще один важный вопрос, который просто необходимо задать мистеру Мирту до полета. И поговорить с нотариусом, все ли в порядке с моим завещанием. Перестраховаться в таком деле не мешает. Уф, или я погибну с честью, или положу мистеру Фейгрису на стол репортаж века. И лучше все-таки второе. Глава 4. Общество любителей карикатур. С того самого дня, когда мистер Мирт прилюдно отказался от членства в клубе избирателей имени П. Графа, он так и не вступил ни в какое другое джентльменское сообщество. Ему вполне хватало своей команды, дирижабля в ангаре и стремления сделать смертный мир хоть немного лучше. Конечно, далеко не всем это пришлось по душе. Небезызвестный лорд Дарроу, все так же председательствующий в клубе изобретателей, заявлял, что мистер Габриэль Мирт пошел по скользкой дорожке. Для порядочного джентльмена не принадлежать ни к какому обществу других достойных джентльменов просто-напросто позорно. Это бросает тень на его репутацию и на репутацию тех, кто находится рядом с ним. Под теми, кто рядом. Лорд Дарроу, конечно же, подразумевал мисс Амелию Эконит. С этой особой у него были свои счеты. Мало того, что она добилась своего и первой проехала за рулем паровой машины, так еще и оказалось, что ее отца зря сгноили в бедламе, и пришлось восстановить его доброе имя. Лорд Дарроу в юности и даже в зрелые годы соперничал с Гилдероем Эконитом. И случившееся возрождение последнего пришлось ему не по душе. А все этот Мирт. О летательном аппарате в клубе изобретателей имени П. Графа были, конечно, осведомлены. После того, как первые слухи просочились в прессу, весь Лондонбург гудел, кто в сомнениях, кто в предвкушении, но равнодушных не осталось. И все бы ничего. Если бы в тот момент, когда появились первые ласточки новостей, у клуба изобретателей имени П. Графа не проходила собственная маленькая выставка достижений, традиционно проводящаяся раз в полгода мероприятие, помогающее простым лондонбургцам найти новые аппараты для своей пользы, а изобретателям защитить новые патенты и получить спонсорство. И надо же было такому случиться, что именно в этот раз, что за совпадение, в здание клуба не явился ни один посетитель. Разочарованные члены клуба сетовали на особо разгулявшуюся в этот день непогоду и проливной дождь, мешавший выйти на улицу. Но мистер Дарроу точно знал, все это происки коварного Габриэля Мирта. Лорд Дарроу был человеком дела и долго предаваться печали не любил и не умел. Вместо этого он предпочел пригласить на обед своего давнего приятеля Финиаса Фейгриса, главного редактора «Вестей Томессы». Мистер Фейгрис явился к месту встречи, опоздав всего на четверть часа. Это был тот единственный человек, которого лорд Дарроу ни разу не упрекнул в отсутствии пунктуальности. «Вести Томессы» были главным печатным изданием страны, и новости сыпались в редакцию, как из рога изобилия. И чтобы отделить зерна от плевел, то есть стоящую информацию от незаслуживающей внимания, требовалось много времени. А ведь мистер Фейгрис должен был еще и разослать своих репортеров в места горячих событий, чтобы первыми узнать что-то, что может разжечь интерес публики, опередив другие газеты. Или же хотя бы получить достоверные сведения из первых рук. Лорд Дарроу в полной мере осознавал важность его деятельности для общества в целом и для себя в частности. Ни один завтрак его светлости на протяжении последних 10 лет не проходил без свежей утренней газеты. А потому прощал мистеру Фейгрису такие опоздания, за которые любой другой джентльмен уже был бы подвергнут остракизму и отлучен от сиятельного общества. «Добрый день, ваша светлость!» Мистер Фейгрис изобразил вежливый поклон и тут же со смехом пожал протянутую лордом Дарроу руку. «Рад вас видеть! Не часто случается нам выбраться куда-то теперь. Все дела, дела!» «Да, мир куда-то торопится. Летит вперед!» Вздохнул лорд Дарроу, поправляя перчатки. «И куда только спешит! Время быстротечно!» Приятели медленно двинулись вниз по улице в сторону облюбованного ими ресторана с роскошным видом на Томессу. «Как жизнь в редакции? Кипит?» — спросил лорд Дарроу. «Как и всегда!» — ответил мистер Фейгрис. «Весна всегда суматошный период!» Почему-то больше всего событий происходит именно зимой и весной. А лето и осень спокойные и тихие. «На то нам и дан календарь», — усмехнулся лорд Дарроу. «Колесо года набирает обороты в начале зимы, и к осени постепенно останавливается. Великий олень умирает, чтобы проснуться вновь к Белтайну. А время жатвы предшествует периоду долгого зимнего сна. Наши предки знали толк в жизни, и жизнь у них была спокойная». «Ох, не спешите меня, дорогой друг», — отмахнулся мистер Фейгрис. «Ну какая спокойная жизнь бок о бок с маленьким народцем? Сколько фая с ума свели просто ради забавы, а с ними носились, потому что королевская кровь же... Королевские знания. Хорошо, что они ушли. Дышится спокойно». «Тсс», — нахмурился лорд Дарроу. «Накличите еще?» «Я не боюсь», — подмигнул мистер Фейгрис. «Вот еще. Боятся каких-то жителей холмов, которые еще и заперлись изнутри. Я не видел в Лондонбурге ни одного холма. И верю я только в острое слово и твердость пера». «Как хотите», — возвел глаза к небу лорд Дарроу. Его, человека старого воспитания, всегда нервировали подобные разговоры. Все казалось, что какой-то особо проказливый фая подслушает, а потом явится ночью и пошутит так, что костей не соберешь. «А как обстоят дела в вашем клубе?» Перевел тему мистер Фейгрис, почувствовав, что зашел на опасную территорию. Такие вещи он всегда определял очень точно, чем и пользовался в своих интересах. Сейчас интерес представляли душевный комфорт и спокойствие лорда Дарроу, что было гарантом хорошего обеда и интересной беседы. Мистер Фейгрис не был бы самим собой, если бы не обладал талантом не только решительно прорываться вперед, но и вовремя сделать пару шагов назад, уступить и промолчать. Благодаря этому дару он в том числе стал в свое время лучшим репортером столицы. «О!» — вздохнул лорд Дарроу. «Полная фиаско. Джентльмены опускают руки и теряют интерес к самой идее науки». «Это из-за того, что никто не пришел на вашу традиционную выставку? Я слышал об этом печальнейшем событии, но не погода». «Ох, Фейгрис, но вы-то должны понимать, что истинного ценителя науки не остановит ни дождь, ни град, ни даже ураган». С этими словами он дернул ручку двери ресторана Гузберри. В прежние времена на этом месте стоял трактир некоего Финна, чья дочь готовила потрясающий пирог из крыжовника. Гузберри, с английского «крыжовник». Пирог стал настолько знаменитым, что попробовать его приходили и люди, и фаэ, и не только со всех концов Британии, но и из Каледонии, Велоса и Эйре. Финн оттого разбогател так, что построил трактир побольше, а пирог из крыжовника стал его символом. Так много лет спустя нынешний хозяин ресторана, праправнук того самого Финна, назвал ресторан в память о нем. И сейчас это было место, где собирались все сливки Лунденбурга, а простые горожане могли только мечтать сюда попасть. Едва лорд Дарроу и мистер Фейгрис переступили порог Гузберри, как перед ними словно из воздуха возник метрдотель с радостной улыбкой человека, который целый день ждал появления именно этих двоих посетителей и никого кроме. Метрдотель учтиво поклонился, и лорд Дарроу снисходительно кивнул, а мистер Фейгрис почти понебратски поприветствовал его. Приятели так часто бывали здесь, что знали в лицо весь обслуживающий персонал. «Ваша светлость, вам как обычно?» — следуя регламенту, уточнил метрдотель. «Столик на двоих на открытой веранде?» Лорд Дарроу переглянулся с мистером Фейгрисом. «Сегодня погода радует отсутствием дождя», — проговорил он. «Думаю, можно сесть на открытой веранде. Признаться, я скучаю по виду». «Я тоже», — ответил мистер Фейгрис. «Надеюсь, у вас найдется бренди». «Все, что угодно для уважаемых господ», — услужливо произнес метрдотель. Приятелей провели на второй этаж и усадили за столик. Метрдотель растворился в тенях, а на его место явился вышколенный официант с идеальной осанкой. И сразу поставил на стол два бокала и наполнил их бренди. Наливал он на глаз, но если бы любопытствующий посетитель вознамерился проверить его точность, он бы с удивлением убедился, что в обоих бокалах бренди оказалось ровно на два пальца. Лорд Дарроу одобрительно хмыкнул и поднял бокал. «Ваше здоровье, Фейгрис!» Приятели сделали поглотку и одобрительно кивнули. Официант тут же испарился. Но только для того, чтобы в скором времени возникнуть с подносом с тарелками. Вкусы лорда Дарроу были прекрасно известны всему местному персоналу. Приходя на обед, он неизменно брал телячью лопатку, запеченный картофель и знаменитый крыжовенный пирог. То же самое полагалось есть и мистеру Фейгрису. Тот давно оставил попытки спорить с его светлостью касательно меню. Лорд Дарроу, по общепризнанному мнению, превосходно разбирался не только в науке и скачках, но и в высокой кухне. Его званые обеды гремели на весь Лунденбург, а его привередливость в отношении качества продуктов стала притчей во языцах. Мистер Фейгрис соглашался с ним во всех вопросах кулинарии, кроме вечного камня преткновения — ханьской лапши с овощами. Ее подавали в забегаловках в портовых кварталах, и мистер Фейгрис, будучи еще не главным редактором, а всего лишь молоденьким репортером, согревал с ее помощью тело и душу на последние пенсы. Лорд Дарроу уже заявлял, что ни за что не притронется к еде ханьских простолюдинов. Однако с удовольствием поглощал утку в кисло-сладком соусе, если ее подавали к столу. Однако в Гузбери ханьской еды не подавали, а телятина была, как всегда, высшего качества. После того, как лорд Дарроу и мистер Фейгрис в полной мере воздали ей должное, они вернулись к разговору. «Итак, мы заговорили о вашей выставке, которую постигла столь печальная судьба», — вкрадчиво начал мистер Фейгрис. Лицо лорда Дарроу страдальчески исказилось. «Да», — сокрушенно вздохнул он. «Впервые за все годы существования клуба изобретателей имени П. Графа члены клуба оказались так унижены. Что сказал бы мистер Граф? И поверьте, поверьте мне, Фейгрис, я знаю, чья это вина». «И чья же?» «Во всем виноват мистер Габриэль Мирт». Мистер Фейгрис сложил руки под подбородком. Чутье журналиста подсказывало ему, что лорд Дарроу готов поделиться чем-то не только наболевшим, но и эксклюзивным. «И что же еще сотворил мистер Мирт? Его имя буквально у всех на слуху». «Этот человек — позор всего мира науки», — решительно заявил лорд Дарроу. «Вы же были свидетелем той чудовищной ситуации, которая произошла во время проведения прошлой выставки достижений. Доблестные и благородные рыцари науки, мои коллеги, вознамерились помешать мистеру Мирту совершить недопустимое и решительно протестовали против того, чтобы эта особа, Эконит, была машинистом». О, мистер Фейгрис, конечно, был наслышан об этой истории. Сам он не присутствовал при историческом событии, но получил на стол сразу несколько красочных репортажей с параграфиями, на которых на рельсах поперек выезда из ангара упрямо расположились сразу несколько джентльменов, и у каждого на груди красовался значок принадлежности к клубу изобретателей. «Какой ужас!» — сочувственно откликнулся он. «Я слышал, мистера Мирта с позором лишили членства клуба?» Фейгрис знал, что дело было не совсем так. Мистер Мирт сам прилюдно выбросил свой значок, но он хотел подыграть лорду Дарроу, чтобы услышать побольше. «Ха!» — воскликнул лорд Дарроу. «Как будто кто-то позволил бы ему остаться после такого. Он презрел все наши принципы». «Однако это его имя уже полгода не сходит с таблоидов», — вскользь заметил мистер Фейгрис. «Да, я уверен, он специально объявил о своей безумной идее создать к Лите летательный аппарат, чтобы отвлечь внимание общественности от нашей традиционной выставки. Вот такая мелочная у него душонка, что он решил отомстить порядочным джентльменам подобным отвратительным образом». Если бы мистер Мирт слышал этот диалог, он пришел бы в глубочайшее удивление. Ему и в голову не приходило давать объявление о том, что он строит дирижабль, тем более указывать точные сроки, с учетом всех мучений, которые дирижабль доставлял им с Ортенсом. В отличие от паровой машины, дирижабль не планировался быть представленным к выставке, а потому воспринимался Миртом как личный каприз, и он вкладывал в его постройку исключительно собственные сбережения. Газет он, будучи погруженным в работу, тоже не читал, а потому пребывал в блаженном неведении относительно заметки мистера Эвана Уотерса о том, что не позднее Литы мистер Мирт запустит свой летающий аппарат и взлетит выше солнца и облаков. «Да, я слышал об этом», — сказал Фейгрис. Мой человек работает над тем, чтобы получить всю информацию в первую очередь. «Ух, как меня это злит!» — воскликнул лорд Дарроу. «Не ваш человек, конечно, Фейгрис, а то, что Мирт опять перетягивает на себя и свои игрушки все внимание общественности. То, что ему по каким-то неведомым мне причинам благоволит мистер Уолш, еще не дает ему права...» Возмущение переполнило лорда Дарроу так, что у него кончился воздух, и он вынужден был замолчать. А потом решительно перешел к делу. «В общем, Фейгрис, мне нужна ваша помощь. В одиночку мне его не одолеть». Мистер Фейгрис посмотрел на лорда Дарроу поверх стакана с бренди. «И какого же рода помощь вам требуется, друг мой?» «Помощь человека, чье слово имеет большой резонанс». Лорд Дарроу наклонился к нему и понизил голос. «Например, разгромная статья. Заметка. Что угодно, что подорвет доверие публики к нему и заставит разочароваться в идее этого летательного аппарата». «И вы думаете, это сработает?» «Безусловно. Знаете же, как это работает с чарами Фая. Звенит колокольчик, и чары спадают». «Значит, вы хотите, чтобы я стал таким колокольчиком?» «Да, Фейгрис, вы ухватили самую суть». Мистер Фейгрис задумался. «Видите ли, мой дорогой, не то чтобы я был против, но «Вести Томессы» — это издание, которое всегда беспристрастно оценивает происходящее и стремится донести только правдивые и самые интересные новости. Доверие наших читателей — наша лучшая валюта». Здесь мистер Фейгрис немного кривил душой. Один экземпляр ежедневной газеты стоил 3 пенса. И именно это было лучшей валютой как для мистера Фейгриса, так и для всех работников редакции. Однако в глазах окружающих он предпочитал выглядеть благородным писателем, а вовсе не бессердечным дельцом, и усиленно поддерживал эту легенду при любом удобном случае. «Ну так я и предлагаю вам правду, истину. Вы сможете раскрыть читателям глаза на этого задаваку Мирта. Все отвернутся от него, он лишится поддержки и приползет на коленях умолять принять его обратно в клуб», — кипятился лорд Дарроу. Мистер Фейгрис, однако же, сомневался, что мистер Мирт, с учетом его связей и происхождения, а ему, благодаря обширным источникам информации, многое было известно, хоть сколько-нибудь пострадает от раскрытия правды, предложенной его светлостью. Но он также не собирался оставлять приятеля без возможности какого-либо реванша. «Вот что, друг мой, я понял вас, ваши цели и желания. Но есть одно «но». Вести Томессы уже освещают деятельность Мирта. Если мы сейчас сменим курс, то будем выглядеть в глазах читателей непоследовательными, что подорвет доверие к нам. Нет, я не могу так рисковать». О том, что его журналист уже плотно ведет Мирта и намерен освещать каждый его шаг, мистер Фейгрис умолчал, посчитав информацию лишней. У него уже родился план, который он и намеревался представить лорду Дарроу. «Но что же мне тогда делать?» Лицо лорда Дарроу горестно вытянулось. «Признаться честно, я очень на вас надеялся». «Не беспокойтесь, я знаю, как нам поступить». Мистер Фейгрис подмигнул лорду Дарроу и сделал глоток бренди. «Если знаете, то не томите. Рассказывайте уже», — потребовал лорд Дарроу, чье лицо раскраснелось от волнения. «У меня есть приятель. Он многим мне обязан, признаться честно. Именно я посадил его на это место». «Какое место?» «Место главного редактора небезызвестного издания «Панч». На несколько мгновений воцарилась тишина. «Панч?» – недоверчиво переспросил лорд Дарроу. «Эта возмутительная газетенка, полная кляуз и оскорбительных картинок?» «Именно она. Мой приятель Лайм с удовольствием выполнит мою маленькую просьбу». «Но как Панч поможет решить мою проблему?» «Вы разве не знаете, что этот журнал читают те же люди, что и весь Титамессы?» Губы мистера Фейгриса сложились в коварную усмешку. «Узнавая от нас самые последние новости, они первым делом устремляются узнать, что о них думает общественность. А Панч — это отражение общества. Они даже публикуют письма и рисунки читателей, что повышает лояльность к ним. Но и свой карикатурист у них весьма неплох. Молодой талантливый парень по имени Тембурн». «Карикатурист?» «Я вижу, вы начинаете понимать суть моего плана». «Признаться честно, нет». «Ох, Дарроу!» Мистер Фейгрис тяжело вздохнул и принялся объяснять. «Мы сейчас же отправим письмо Лайму, и Тембурн в тот же час сядет за работу, отбросив все прочие дела. Уверяю, на это я повлиять в силах. И уже завтра общественность, взволнованная известием о потрясающе нахальном желании выскочки Габриэля Мирта покорить небо, увидит настоящий резонанс. Одна карикатура, мой друг. Всего одна карикатура может сломать хребет верблюду». «Во имя Дану, какому верблюду?» «Это образное выражение. Я имею в виду, что умелая карикатура, расположенная в нужном месте в нужное время, сломала уже немало карьер людям гораздо более высокого полета, чем Габриэль Мирт». Лорд Дарроу помолчал некоторое время, о чем-то раздумывая. «Ладно, вы правы, Фейгрис». Он тоже выписывал Панч и читал за обедом, а потому прекрасно знал, что имеет в виду мистер Фейгрис, говоря о резонансе. «И как я сам не подумал. Карикатура. Это же гениально. Вы уверены, что этот Тембурн справится?» Мистер Фейгрис хитро прищурился. «Поверьте мне, друг мой, этот малый — настоящий профессионал». Вскоре все детали были улажены. Когда лорд Дарроу и мистер Фейгрис покинули ресторан, письмо к мистеру Лайму уже было отправлено вместе с мальчишкой посыльным. Лорду Дарроу пришлось заплатить мальчишке целый шиллинг, однако он не жалел. В таких делах, как месть, жадность лишь мешает. «Лайм пришлет вам счет», — сказал мистер Фейгрис. «Я не поскуплюсь», — пообещал лорд Дарроу, и приятели расстались до следующей встречи. Мистер Фейгрис поймал кэп и умчался обратно в редакцию. Лорд Дарроу уже медленно побрел к набережной, где его ожидал экипаж с личным кучером. Его переполняло взволнованное ликование. Скоро, скоро проклятый Мирт получит по заслугам, поплатится за позор. Мечты о том, как униженный и раздавленный Мирт будет вымаливать у него прощение, скрасили лорду Дарроу весь оставшийся вечер. И, возможно, даже сон.